Сергей Георгиев, Вовка Абрамушкин, Вася Белкин и другие такие же. Классные истории. Москва, Стрекоза, 2008 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».